не интересует», – перебил я продавщицу, решившую заделаться сводницей. «Жаль, ты парень видный, подумай еще разок. Дама денежная, деловая, в обиду не даст, будешь у нее как сыр в масле кататься и бегать, как собачонка на задних лапках, виляя хвостиком», – криво усмехнулся я. А продавщица захохотала. «Вот ты рассмешил», — смахнула Зина выступившие от смеха слезы. «Хвостиком он будет вилять. Хотела бы на это посмотреть. Не по адресу», — отмахнулся я. «Поняла уже», — вздохнула моя собеседница и пожаловалась. «Блин, ты не представляешь, как тяжело нормального парня найти. Одна шпана, маменькины сынки или такие, что ни кожи, ни рожи. Тяжко тебе приходится», — неискренне посочувствовал я. «И не говори, но крутиться-то надо». Она потерла мочку уха, а потом, загасив сигарету, сказала: «Жди меня здесь, деньги приготовь и подумай над моим предложением». Продавщица ушла, а я мысленно удивился тому, что она за прилавком стоит, а не управляет каким-нибудь борделем. Очень бы ей такая должность подошла, с ее-то хваткой. Или еще какие-то принципы сохранились, а возможно, доход в магазине приличный, а ответственности меньше. Что милиция предъявит? Спекуляцию? Так наверняка найдутся заступники, как-то пайки к ней попадают. Да и не такой уж большой вред государству приносит, если только не захочет чего-то большего и сразу. А вот моим финансам Зинаида нанесла приличный такой урон. Необходимо искать заработок, пенсия за деда мне не светит, точнее, пока ее оформит, то школу закончу, а так уже совершеннолетний, ее не дадут. Ну, перерасчет сделают за те месяцы, когда учился, но выплатит копейки. Стоит ли бегать и справки собирать, времени потрачу больше, чем получу выплату, все стоит денег. «Держи», — протянула мне холщовую сумку Зинаида. «Все как просил». «Спасибо», — отдал ей подготовленные купюры и кивнул в сторону машины с хлебом. «Батон белого и буханку черного возьму, лень в магазин возвращаться и в кассе стоять. Сейчас принесу, считай это тебе подарок от меня», — усмехнулась продавщица и направилась к машине. Зинаида коротко что-то сказала скучающему водителю, наблюдающему, как грузчик неспешно занимается разгрузкой. В ответ шофер вяло кивнул, а продавщица взяла хлеб и принесла мне. «Держи и помни мою щедрость», — сказала Зина. «Когда я взял ароматно пахнущий батон и буханку, еще не успевшие остыть, спекулянтка махнула на прощание рукой, скрылась за дверью, ведущую в магазин. Не удержался, откусил корочку и блаженно зажмурился. Теплый хлебушек способен посоперничать с недавно съеденными беляшами. Быстрым шагом направился домой. Перед входной дверью задержался и проверил сигнальные метки. В мое отсутствие никто не приходил, и это порадовало. Впрочем, уверен, квартиру навестят и попытаются отыскать то, что в ней спрятано. Правда, не факт, что тайник хоть кто-то отыщет. Иваныч оказался далеко не прост. Да и то, что у меня пытались жилье выкупить, говорит о сложностях в этом вопросе. Загрузил холодильник, перекусил и направился в шахматную школу. Скоро игра, а партию следует завершить до половины восьмого, иначе могу не успеть на встречу с Иннокентием. Хм, вот чем он думал, когда с Лидией встречался. Неужели не знает, из-за чего дети берутся? Понадеялся на опытную женщину, выглядевшую подростком, так у той отношений-то, если правильно понял, не было до встречи с парнем. А еще я сделал большую ошибку, забыв договориться с Ленкой о встрече. Не думаю, что в красном уголке пробуду больше часа, могли бы с Сироткиной на последний сеанс в кино успеть. Ну, это мечты, чтобы на последнем ряду в кинотеатре со своей девушкой обниматься и целоваться. Она на это точно не пойдет, но попытаться стоит, вдруг сумею уговорить. «И где ты все бродишь?» — встретил меня вопросом Александр Николаевич. «Есть несколько запросов на твое участие в показательных выступлениях. Удивительно, но поступило сразу 4 предложения, денежные призы приличные, но потребуется на пару дней уехать. Ты как, готов? Завтра обсудим», — потер я подбородок, мысленно прикидывая, что никак не получается всюду успеть. А насчет странных предложений следует 10 раз подумать. Слишком они внезапно поступили, что наводит на нехорошие мысли. Глава 3. Новые возможности. Александр Николаевич меня не стал нагружать перед предстоящей игрой, и за это ему большое спасибо. Голова и так различными мыслями перегружена, и несколько партий с разбором ходов и без контроля времени оказались тем, что нужно. Кстати, разговоров о личном не избежали. Тренер поинтересовался, как там Лена поживает и почему он ее давно не видел. «Учится, подрабатывает», — ответил я, размышляя, А чего это Курзин мне под удар пешку подставил? А как там Жанна? Вы с ней общаетесь? Она тоже давно не заходила. Это ты с ней не пересекаешься? Вздохнул Александр Николаевич. Почти каждый день видимся. Вы обо мне? Раздался над нами веселый голос журналистки. Как ты так незаметно подкралась? Удивился я и сделал комплимент. Отлично выглядишь. На Жанне кожаная юбка до колен, высокие сапоги, кожаный пиджак, высокая прическа, на лице агрессивный макияж. Не соглашусь, нахмурился Курзин, мрачно оглядывающий свою подругу. Тебе не нравится? Спросила моего тренера журналистка и показала ему язык. Не будь ханжой. У меня много образов и сюда пришла после одного мероприятия, где такой прикид ни у кого подозрений не вызывал. Прости, но это вульгарно, отвел взгляд Александр Николаевич. Есть небольшой перебор, согласился я с ним и съел таки предложенную пешку. Зато решила кое-какой эксперимент провести, потянувшись, объявила Жанна. При этом ее полы пиджака разошлись, и я увидел, что блузка под определенным углом прозрачная. В пупке у журналистки пирсинг, а лифчик состоит из кружев. Что ты задумала? Уточнил Курзин, который не удержался и глазами пожирает свою подругу. Задумала написать статью, название примерно такое. Влияние отвлекающих факторов на поведение спортсменов. Требуется уточнить вид спорта, хмыкнул я. Боюсь, если заявишься в таком виде к борцам или футболистам, да еще пару пас сделаешь, то тебя придется с боем от озабоченных мужиков отбивать. Поэтому-то, девушка подняла указательный палец вверх, и выбрала интеллигентный вид спорта, где у всех имеются мозги, а не две извилины. Сомневаюсь, что при твоем феерическом появлении, кто-то сумеет разумно мыслить, если к такому не привык, парировал я. Но вы-то спокойно держитесь, разочарованно ответила Жанна. Александр Николаевич промолчал. Он сделал свой ход на доске и теперь его замысел стал понятен. Красивая комбинация, ладейный прорыв, грозящий разгромить мою защиту. Мы привыкли, усмехнулся Курзин. Или забыла, что происходит, когда устраиваются турниры по магическим шахматам. Не тебя ли мы с одного такого приема вывезли? Был шанс одним глазком взглянуть, да струсила, признала журналистка и указала пальцем в грудь Александра Николаевича. Саша, в это полностью твоя вина. Запугал девушку, а сам небось на нее глаз положил. Угадала, ты на грани провала находилась, буркнул тот. Что бы случилось, узнай организаторы, кто ты такая. Кстати, а что ей грозило? Поинтересовался я. Убивать-то за это вряд ли стали. Ну, штраф могли выписать, а то и на пару месяцев посадить. Проникновение с неопределенными мотивами – это довольно серьезное преступление. Обвинителям раздолье способны такие небылицы придумать. А вот адвокатам тяжело защищать, задумчиво произнес Курзин и двинул-таки ладью вперед. А что, если с Жанной Алексеевной мне заключить контракт? Задумчиво произнес я. Пусть будет моей ответственной секретаршей и помощницей, тогда ее с собой могли бы брать на различные турниры. Ну, за ее, разумеется, счет. С ума сошел, возмутился Александр Николаевич. Это ты мне предлагаешь быть на побегушках? Нахмурилась Жанна, а потом добавила. Еще за это сомнительное удовольствие платить из своего кармана. Временно, пока не запустим специализированный журнал, пояснил я. Разумеется, доходы поделим в определенных пропорциях, но это когда добьюсь признания и выиграю достаточно турниров. А если не сможешь? С сомнением спросила девушка. Если только палки в колеса чиновники не сунут, задумчиво ответил мой тренер, размышляя, как ответить на один очень удачный мой ход. Я подумаю, ответила журналистка, уронила ручку и изящно нагнулась, привлекая внимание Курзина. Тренер не дрогнул, вторую ладью в атаку двинул. Похоже, эту партию мне не спасти, знал же, что пешку он не просто так отдавал. Зато посмотрел на красивую комбинацию и мысленно поаплодировал. На турнире бы на этот трюк вряд ли купился, если только не в цейтноте находился. А вот на тренировке не грех разыграть спорные позиции и посмотреть, к чему это приводит. Мои чары на вас не действуют, надула губки Жанна. Как и большинство игроков не отреагируют. Чего не скажешь о зрителях, покивал Александр Николаевич. Кстати, как ты с ними будешь разбираться? Ведь пристанут же. А ты волнуешься? Кокетливо уточнила девушка. Интересно, как долго он такое терпеть будет? Явно же на его чувствах играет. Другой вопрос, что мер воздействия как бы и нет. Пока сама не обожжется и не поймет, что ведет себя неправильно, то ничего не изменится. Мне сегодня край в половине восьмого надо уйти, вздохнув, перевел я разговор на нужную мне тему. «Проблемы?» – уточнил Курзин. «Обещал помочь кое-кому», – покивал я. «Дело в том, что партию следует быстро закончить, лимит времени большой, и если его использовать весь, то опоздаю. Будешь играть блиц?» Что-то прикинув, поинтересовался Александр Николаевич. «Другого не остается», – утвердительно ему кивнул и продолжил. «Если десяток ходов за пару минут сделаем, то потом мой противник точно начнет просчитывать ходы. Если ошибусь, то сильно не ругайтесь. Но если выиграешь, то считай, первый разряд получил», – внимательно посмотрел на меня тренер. «Знаю расклады», – подтвердил я. «Ничья дает шансы выход из группы, проигрыш ставит крест», – развел руками. «Ладно, понял тебя, действуй, как считаешь нужным», – кивнул Курзин. «Спасибо, тренер», – улыбнулся я и положил своего короля. «Сдаюсь, эту партию проиграл». Больше ничего не стал говорить, поднялся и вышел из учебного зала, давая возможность пообщаться Жанне и Александру Николаевичу. Между ними то и дело искры летали, не заметит даже слепой. Прогулялся до ближайшего кафе и выпил чашку кофе, отвратительного на вкус. Пришлось газировкой из уличного автомата запивать, и ведь давал уже зарок, что бодрящий напиток покупать либо в проверенных местах, либо рисковать в дорогих, и не за 20 копеек. Без 5 минут 6 уже сидел напротив своего соперника, сосредоточенного господина средних лет. Его игру однажды видел, ничем он меня не впечатлил, длинные комбинации не просчитывал, осторожничал, но ошибок я не увидел. «Дамы и господа, очередной тур стартовал. Прошу, запускайте часы противника», – провозгласил судья. «Интересно, почему он про дам упомянул? Ни одной женщины в турнире вроде бы не участвует. Начало классического дебюта, как и рассчитывал, разыграли за 2 минуты, сделав по 12 ходов. При этом не разменяли ни одной фигуры, хотя некоторые из них и стоят под боем. Следующие 5 ходов совершили за полчаса, с учетом того, что я над ответом думал не более 30 секунд. Противник строит мощную оборону, его фигуры хорошо развиты, но каких-либо серьезных угроз не несут. Неужели надеется свести партию в ничью, а время поджимает? Уже почти 7 вечера и в моем распоряжении полчаса. И как на грех, нет ни одной подходящей идеи. Точнее, комбинаций-то много, в том числе и перед магическим взором разворачиваются захватывающие баталии, но все без однозначного окончания. Слишком рано делать выводы и неизвестно, как отреагирует противник на провокации. Предложить ничью? Нет, хочу выиграть. И вот долгожданное решение, оно как прозрение, мелькнуло перед глазами, как конь по шахматной доске начинает скакать и угрожать фигурам вражеского короля. И построение защиты нарушается, слабеет оборона, а когда подключается второй конь и подтягивается ферзь, то враг обречен. И как такую комбинацию раньше не увидел? Неожиданно, растерянно произносит соперник. «Я же не сделал ни единого плохого хода. Так где же ошибся?» Он вопросительно смотрит на меня. «Следовало идти в размен», пожимаю плечами. «Но, вы правы, ошибок не сделали». «Сдаюсь», произносит тот и протягивает мне руку. «До назначенного клешней времени еще 40 минут. Успеваю. Поспешно сдаю лист с записями ходов партии судье, дожидаюсь, когда тот отметит у себя мою победу и направляюсь на выход. Пару минут трачу в гардеробной, работница отлучилась и пришлось дожидаться, когда вернется и выдаст по номерку куртку. Зато такси удалось поймать минут за 5, без 10:08 подходил к назначенному месту. Иннокентий его хорошо обрисовал, найти не составило труда. Вход в подвал в торце 4-этажного кирпичного дома, дверь массивная, на подвальных окнах решетки. Мне открыл паренек лет 12 и подозрительно спросил: «Вам кого? Тут пиво уже год как не пьют, кружок тут находится». «Иннокентий здесь?» — уточнил я и добавил: «Он меня сюда сам пригласил». «Так вы к дяде Кеше проходите?» — посторонился пацан, чем меня еще больше озадачил. «Как мог клешня превратиться в дядю Кешу?» «Нет, я его плохо знаю, но вроде как в свое время он имел среди местной шпаны авторитет. Правда, это было года 2-3 назад. Ладно, посмотрим, что тут и как». В нос ударили знакомые запахи от канифоли и разогретого олова. Загудел какой-то двигатель и раздался радостный вопль парней, который поддержали и девичьи голоса. «Всем привет!» — вошел я в просторную комнату и осмотрелся. Во главе стола сидит Иннокентий, в руках которого паяльник и провод от переносного трансформатора, а перед ним находится корпус модели вертолета, у которого крутятся лопасти винтов. «Дядя Кеша, ты чего? Дай больше напряжения». восклицает один из подростков, которому лет 15. Горец, проходи, сейчас закончу и переговорим. Парни еще не подошли, ты рано, кивнул мне Иннокентий. Не отвлекаю, выставил перед собой ладони и с интересом стал рассматривать, что находится на стеллажах, стоящих вдоль стены. ГМ, чего там только нет. Правда, большей частью старые и уже испорченные приборы, но есть и более-менее целые. Теперь мы приступим к сборке двигателя, а когда он будет готов, то займемся модулем радиоуправления, сказал мой странный знакомый, который еще не знает, что вскоре станет отцом. Интересно бы на его реакцию посмотреть, когда об этом ему Лидия расскажет. Жаль, такое случится не при мне. Эх, ведь даже намекнуть не могу, чтобы он подругу оберегал, а желательно и с предложением не тянул. Правда, биологичка способна спутать карты, но я-то свое мнение уже о парне составил. И, что удивительно, оно оказалось положительным. Честно говоря, когда он меня перед школой остановил и мы на школьном стадионе беседовали, то думал он из какой-нибудь группировки, принадлежащей району. Позарился на 25 рубликов, поэтому и пришел в качестве переговорщика. Хотя, я особо и не задумывался о парне, даже когда Дугарова просила о нем разузнать. «Так, детишки, убираемся и на сегодня мы закончим», — прозвучал голос Кеши за моей спиной. «А можно мы завтра придем?» — чуть ли не хором законючили подростки. «Нет, теперь встретимся в субботу», — непреклонно ответил тот. Я взял в руки небольшую плату и осмотрел электрическую схему. Назначение не понял, но меня не это интересовало. «Все сделано красиво и аккуратно. Разбираешься?» — задал вопрос Кеша. «Предохранитель от транзистора отличу, элементарные вещи пойму, но не более того», — честно ответил я. «А ты, получается, в этом толк знаешь. Служил в радиоэлектронных войсках, многому там научился, в том числе и полюбил чинить различные приборы», — ответил парень. «Наверняка и свои стал создавать», — хмыкнул я, кивнув на модель вертолета. «Невооруженным взглядом видно, что корпус самопальный, в том числе и различная электронная начинка внутри. Есть такое дело», не стал он отнекиваться. «Кстати, зачем ты про какой-то двигатель говорил?» — поинтересовался я. «Миниатюрный, работающий от керосина», — пожал плечами мой собеседник. «А насчет аккумулятора не думал, никто так не делает, да и он намного тяжелее получится, а запас хода меньший», — отмахнулся Иннокентий. «А слабо его усовершенствовать, сделать меньше, но с большей емкостью», — внимательно посмотрел на парня. «Хлопотно», — нахмурился тот, подумал и добавил. «Смысла не вижу, проверенный двигатель лучше и привычнее. Придется всю схему переделывать, расчеты производить», — он потер шею. «Зато отпадет надобность в керосине», — хмыкнул я. «Сам подумай, такие вещи и в серию легче пускать, родители детишкам охотно такие игрушки начнут покупать. Как тебе идея, Горец? Ты вообще о чем? Какие аккумуляторы, какие игрушки и родители? Сам еще не понял, но обмозговать необходимо», — усмехнулся я, чувствуя, что напал на еще одну золотую жилу. И, как обычно, реализация идеи упирается во множество препятствий и барьеров. Первый же из них – деньги, а потом уже связи и все остальное. С другой стороны, не факт, что имеющиеся технологии позволят задумку воплотить в жизнь на текущем, разумеется, этапе. «Что-то в твоих словах есть», — пробубнил Кеша, беря из ящика письменного стола пару листов бумаги и ручку. «Сейчас прикину, что получится и какой у двух систем окажется коэффициент полезного действия. Вес в твоем случае точно будет больше, но как таковых сложных деталей меньше. Потом посчитаешь, где свидетели. Или забыл, для чего я здесь?» — демонстративно постучал по циферблату наручных часов. «Уже 9:50. Задерживаются», — пожал плечами парень, мыслями находясь где-то далеко. «Похоже, я его своими словами зацепил. Пусть поразмыслит, посчитает, глядишь, чего-нибудь и надумает. Направление-то ох какое перспективное, правда, начинать придется с малого. Скажи, а ты мог бы рацию или передатчик собрать?» — поинтересовался я. «Там есть сложность», — вздохнул Кеша, подозрительно на меня посмотрев. «Какая? Такие кустарные вещи под запретом, чтобы не поймать милицейские или какие-то другие волны», — коротко ответил тот, и в этот момент в дверь позвонили. «А вот и те, кого ты ждешь», — обрадовался владелец этой странной мастерской, которая на кружок для детишек совершенно не тянет. «Дело в том, что это больше похоже на ремонтную мастерскую бытовой техники. Чего тут только нет, в том числе и два телевизора обнаружил», — разобранную электромясорубку и даже кофемолку. Вот над последней-то на некоторое время завис, вспомнив, что своя сгорела, а новую купить забыл. Зато кофейком затарился, буркнул себе под нос, понимая, что магазины с техникой в этот час уже закрыты и вечер, как и утро проведу без привычного напитка. «Здрасте», хором поздоровались со мной двое парней, лет по 17 каждому. «И вам не хворать», улыбнулся я. «Меня зовут Горец, если видели, что с моим дедом случилось и это позволит выйти на след убийц, то с меня четвертак, деньги покаж», прищурился конопатый парень. «Рябой, ты на слово не веришь», возмутился хозяин мастерской. «Клешня, без обид, но не хочу, чтобы нас с корешем кинули», криво улыбнулся парень. «Все норм», отмахнулся я и достал два червонца и пятерку, разумеется, в бумажных купюрах. Положил деньги на стол и уточнил. «Убедились, мы с компанией Буха отдыхали и веселились, Васька с Манькой в кустики пошли, а я их отправился искать. Девка-то вскоре ушла, она». «Рябой, мне ваши похождения слушать желания нет, давай ближе к телу», перебил я сомнительного свидетеля. «Иваныч, ну, так потом это выяснилось, приехал с деловым на импортной тачке. Они о чем-то все договориться не могли и спорили. Честно говоря, мы не вслушивались, искали в кустах кое-что. Манька, зараза, прости», выставил он руки перед собой. «Так вот, в какой-то момент что-то сверкнуло. Потом раздался выстрел, деловой за плечо схватился и в ответ ударил молнией, которая твоему деду ничего не сделала, только пистолет выбила. Тогда Иваныч выхватил нож, да его в этот момент со спины еще один мужик окликнул. Как он там оказался, понятия не имеем. Так вот, дед твой», оглянулся и удивленно так сказал. «Мирный, ты как здесь, почему, продал меня?» А этот в его грудь из какого-то артефакта аж три молнии выпустил и криво так усмехнувшись сказал. «Дурак ты, что деньги не взял, говорил же, что честность погубит. А что дальше, чего замолчал?» Нахмурился я. «Так они это, того, сели в машину и уехали», развел Рябой руками, а его приятель в это время все кивал, подтверждая рассказ. «И это все?» — разочарованно спросил я парней. «Если да, то такая информация и рубля не стоит», — вступил в разговор Клешня. «Мне еще извиняться придется, что Горцу лапшу на уши повесил, по одному прозвищу, и то не факт, что настоящему, на след убийц точно не выйти. Так мы это, того, тачку потом видели у магазина, номера ее записали», — произнес молчаливый пацан и вытащил из верхнего кармана рубахи сложенный бумажный лист. «Размышляли, а не заняться ли шантажом?» — поинтересовался я, рассматривая пляшущие цифры, которые написаны на скорую руку. «И откуда у вас нашлась ручка и бумага?» — подозрительно спросил Иннокентий. «Школа-то какая-то мимо проходила, отобрали у одного шибко борзого», — хмыкнул Рябой. «Искали, кому тачка принадлежит?» — поинтересовался я. Парни переглянулись, оба посмотрели на стол, где купюры лежат, а потом тот, который большее время отмалчивался, вздохнул и из заднего кармана штанов вытащил еще один лист. «Ну, понятно, почему они молчали. Машина числится за охранным агентством «Геркулес», оно точно не по зубам парням, если не захотят неприятностей. Впрочем, понятия не имею, что это за структура и насколько сильна. Зато есть даже адрес, где находится приемная, это облегчит поиск. А вот с такими свидетелями ни в милицию, ни к клановым дознавателям не пойдешь. Да и сами-то парни ни за какие коврижки не согласятся стать официальными свидетелями. «Хорошо, берите деньги, вы их отработали», — сказал я парням. Те не стали упираться, обрадовались. «Благодарочка», — расплылся в улыбке Рябой, взяв купюры. «Мы пойдем, валите», — усмехнулся Иннокентий и уточнил у меня. «Горец, у тебя к ним нет вопросов?» «Нет», — задумчиво ответил я. Парней как ветром сдуло, раз и за ними дверь захлопнулась. «Может, дар какой-то используют, связанный с перемещением?» «Ну, это действительно сказка, нет таких возможностей, как описывались в фантастических книжках моего мира. Увы и ах, но телепортироваться с помощью магии невозможно, на это есть даже научные труды и объяснения. Правда, всегда остается доля скепсиса, когда даются стопроцентные гарантии того или иного. Мир и технологии меняются, происходят научные прорывы в разных областях, и что вчера казалось нереальным, завтра этим пользуются чуть ли не все. Сергей, — вдруг обратился ко мне по имени хозяин мастерской, — у тебя же ко мне еще какое-то дело, правильно? Что ты хочешь предложить? Иннокентий, ты прав, есть парочка, а то и десяток вопросов, покивал я, взяв в руки очередную плату. мы с тобой знакомы постольку поскольку, не мог бы о себе немного рассказать, с чего бы, прищурился Кеша, только не говори, что тебя об этом кто-то просил, и опять угадал, хмыкнул я, однако, мнение о тебе составил хорошее, считай, стал своего рода союзником, если же сумеем договориться, то и делами займемся, или ты собираешься в этом месте оставаться, обвел руками помещение, уж прости, но семью-то, когда она появится, не прокормишь, ремонтируя технику. Почему это? Неплохо даже зарабатываю, возмутился мой собеседник. Ерунда, отмахнулся я. Сейчас большие возможности и прозябать на одном уровне нельзя, необходимо двигаться вперед. Разумеется, это непросто, но ты же о своей женщине хочешь заботиться, не отвечай, остановил его, когда он хотел что-то возразить, это риторический вопрос. Парень, ты не глупый, все понимаешь. Насчет моих слов подумай, все взвесь и просчитай, кивнул на модель вертолета. И, ты прав, ко мне обратилась Нина Анатольевна, твоя маскировка не удалась, она нас из окна срисовала, когда на стадионе беседовали. Вот черт, выдохнул Иннокентий, она против моих отношений с ее дочерью. Но ты-то серьезен? Да, скрипнул зубами мой собеседник. Попытаешься вразумить, подтянешь знакомых и поучишь уму-разуму, это он намекает, что его побью. Не ожидал, что ты такого обо мне мнения, покачал я головой. А кто от Марианны ухажера отвадил? Ты про Гогу? Удивленно посмотрел на Кешу. У него одно на уме, Малкина же его боялась и на дух не переваривала. И, согласись, они точно не пара. Хотя, жизнь непредсказуема. Если он за ум возьмется и начнет нормально ухаживать, а не руки распускать, то ничему не удивлюсь. Вот только это маловероятно, не переделать его. Ладно, речь не про них. Какие у тебя планы на жизнь? Где сейчас работаешь и что делать собираешься? Сантехником тружусь, поэтому-то домоуправление и отдало это помещение, ответил Кеша, а потом добавил. Горец, ты же понимаешь, что после службы в армии куда-то устроиться не так просто. Почему учиться не пошел? Смеешься? С моим-то школьным аттестатом, он отмахнулся. Заочно точно потянешь, не согласился с ним я. Короче, мнение о тебе составил. Просчитай себестоимость модели вертолета, когда сделаешь нормальный аккумулятор. Прикинь, как удешевить в несколько раз. Обмозгуй, какие еще игрушки готов сделать, а потом найди меня. Договорились? Иннокентий головой покрутил, словно отгоняя наваждение. Сергей, за твоими мыслями угнаться невозможно, ты перескакиваешь с одного на другое, произнес мой собеседник и чуть слышно добавил. Без бутылки точно не разобраться, только не спейся, хмыкнул я. Предупреждаю, голова у тебя в ближайшее время точно будет болеть и долго. Ну, если хочешь потом жить хорошо. Так как, Кеша, по рукам, протянул ему ладонь, и мы с хозяином мастерской, после некоторой задержки, обменялись рукопожатием. Глава 4. Стать комсомольцем. Итак, что мы имеем? Задался вопросом и потер глаза. Сижу на кухне, ужина как такового нет, чашка с кофе, хлеб нарезал, колбасу и сыр. Одно радует. Продукты натуральные и очень вкусные, которые в моем прежнем мире приходилось поискать. Первый разряд получил, осталось его оформить, если судья не опротестует, а в столице утвердят рейтинг турнира. Это плюс. Сделал глоток кофе, а потом откусил приличный кусок от нарезанной кольцами докторской колбасы, после чего заел горбушкой черного хлеба. Денег кот наплакал, минус, продолжил подводить итоги. В школе более-менее, но по гуманитарным предметам беда. Зато с биологией вопрос почти решил. Дугарова мне 4 за год точно поставит, а то и 5 получу. Все же она станет бабушкой. Хотя, не факт, задумчиво похлопал по столешнице, вспоминая слова Кеши про бутылку, без которой не разобраться. Нет, пить не собираюсь, завтра очередной непростой и насыщенный денек. Когда только отдохну, Ленка еще никак переезжать не желает. Ну, на каникулах-то она не отвертится. Поживем вместе, друг к другу начнем притираться. Другой вопрос, где взять денег на все задумки? Не банк же грабить. Хотя и эта идея не такая плохая, если не считать последствий. Милиция и клановые дознаватели недаром зарплату получают, если потребуется, в раз найдут и надолго за решетку упекут. Необходимо откинуть дорогостоящие замыслы и спуститься на грешную землю. Как ни прискорбно говорить, но начинать предстоит с малого. Ставка на большие заработки в магических шахматных шоу не очень-то себя оправдывает. Нет, заработать там можно, однако, турниры не так часто проводятся. За границу уже пока путь закрыт, по нескольким причинам. На сегодня меня далеко не выпустят, взять с собой никого не смогу, как и даже взнос в валюте заплатить за участие в каком-нибудь соревновании, где призовые большие. Да и Курзин в какой-то степени прав, говоря, что опыта в таких играх еще немного. А еще непонятки с жильем, обвел взглядом кухню. Иваныч, что же ты скрывал? Подозревая, что тайник, если таковой имеется, отыскать получится только с помощью дара. Я вызвал пару искр из своего источника. Как создать поисковое заклинание, да еще с учетом того, что предстоит найти то, не зная что. Определить все области в квартире, которые подвергались магической обработке, сформулировал свою мысль, отправляя ее к застывшим перед магическим взором искрам. Для поиска взял проявление стихии воздуха, добавив в нее лечебный посыл и диагностический. Ну, это так в моем воображении возложил обязанности на смешивание искр своего дара. Другими словами, я в этом деле самоучкой действую не по общепринятым стандартам, а основываюсь на интуиции. Почему? Да все из-за того, что учебников по магии не достать, есть только для бытовых возможностей. Сироткина тоже жаловалась, что по лекарскому делу такие книги хранятся за семью печатями и исключительно в клановых хранилищах. Каждый фолиант стоит не просто на вес золота, его готовы купить за баснословные деньги. И ведь что удивительно, такие знания под секретом и власти этому всячески способствуют. Чего бояться? Людей, независимых людей, которые начнут применять знания на практике и создадут проблем. Странная логика, но если на нее смотреть с точки зрения правителя, то не все так однозначно. Как интересно, произнес, разглядывая хаотичные всплески магии в разных частях кухни. Перед магическим взором этакие небольшие вихри крутятся, указывая на воздействие давно созданных заклинаний. Ну, другого объяснения нет, примерно такой хотел получить результат, создавая магический поисковый запрос. Беда еще в том, что тут и там вихри друг на друга накладываются. Так дело не пойдет, покачал головой и развеял поисковый посыл. Сразу же буйство красок и мельтешение перед глазами прекратилось. А вот сил изрядно потратил, почувствовал некую слабость. Такими темпами тайник, если он есть, до скончания века не отыскать, печально вздохнул, а потом вспомнил одну из детских сказок, когда то ли клубок, то ли светлячок помогал персонажу добиться цели и указывал путь. Не откладывая дело в долгий ящик, перефразировал поисковый запрос, благо есть навыки работы с интернетом, когда приходилось выискивать нужную информацию. Первое, что сделал, подошел творчески и не стал делать так, чтобы увидеть все магические проявления. Использовал искру огня, но размер задал с пламя свечи, но только такое, которое не жжется и пожар не устроит. Вот им-то и стал управлять. Однако и тут постигла неудача, пламя к каждой точке подлетает и зависает, где когда-то заклинания применялись. Мне требуется это место исключить из поиска, и только тогда огонек дальше двигается. В общем, вымотался, ничего не добился, но отрицательный результат ведь тоже не всегда плох. Просто требуется вдумчивый подход. Сам себя успокоил, с удивлением обнаружив, что съел все выставленное на стол. А ведь одной колбасы предназначалось на недельные завтраки. Ну, организм молодой, а расход дара требует подпитки, как оказалось, не всегда магической. Мысленно на все плюнув, отправился спать. Завтра денек обещает оказаться сложным. Требуется разузнать про охранную фирму, которая вроде бы причастна к гибели Иваныча. А еще ведь Нине Анатольевне что-то говорить предстоит. Поверит ли, что Клешня достоин ее дочери? Кстати, я сам-то в этом не уверен. Почему-то не спросил, что он к Лиде чувствует и думает ли на ней жениться. Ничего, они уже взрослые, сами разберутся. Главное, чтобы не мешал им никто, даже с самыми добрыми намерениями, которые могут идти вразрез с желаниями и чувствами. Утром встал какой-то разбитый, даже пару раз чихнул и хотел уже таблетки искать, да про дар вспомнил. Не знаю, правильно ли себя подлечил, но после завтрака от болезни и следа не осталось. А вот в почтовом ящике обнаружил уведомление от управдома, что из-за жалоб жильцов будет произведена замена трупа и батареи отопления и необходимо предоставить ремонтникам доступ в квартиры. С чего почти зимой этим заниматься? Хмыкнул я, скомкав бумажный лист. Кто-то спит и видит, как в мою квартиру попасть. Или преувеличиваю. Увы, однозначного ответа нет. Соседи действительно собирались и даже куда-то письмо писали, мол, им холодно. Правда, дело было той весной, летом-то такой проблемы не существует. Но чтобы менять в холода трубы, хотя, пока пройдут согласования, выделит деньги, найдут подрядчика, закупит материалы, то еще удивительно, что прошло полгода. Наверное, петиция попала по адресу, но не исключаю и того, что Иваныч владел какой-то информацией, которая кому-то жизненно необходима. И ведь я пока ограничен в своих возможностях, в наследство еще не вступил. Буду как-то проблему решать, по мере ее наступления, вздохнул и направился к школе. Как и ожидал, Нина Анатольевна меня перехватила, сделав вид, что это произошло совершенно случайно. Вот только натоптанный снег от ее подошв говорит об обратном. При этом на улице минус где-то 8, если не меньше, старушка примерзла и явно нервничает. «Ой, Сережа, какая неожиданная встреча!» – неискренне воскликнула Дугарова. «Не думаю», – усмехнулся я, но продолжил. «Рад вас видеть, Нина Анатольевна. Сразу отвечу на невысказанный вопрос. С Иннокентием Фроловым вчера виделся, имел с ним беседу. Хотите верьте, хотите нет, но парень он хороший. В группировках не состоит, детишек учит мастерить различные вещички, связанными с радиоэлектроникой. Дочь вашу обожает, вас побаивается. Что еще?» Сделал вид, что задумался. Биологичке мои слова не очень-то понравились. Она ожидала другого, в идеале, чтобы решил вопрос как с ухажером Малкиной. Ну, так думаю. Но он же моложе Лиды. Какой-то сантехник. А моя дочь преподает в художественной школе. Сергей, ты точно ошибся. Они не пара друг другу. Что мои знакомые скажут? Как родственникам в глаза смотреть? Мрачно проговорила Дугарова и поджала губы. Наплевать на всех. Разве счастье Лиды для вас пустой звук? Только она способна решить, кто с ней по жизни пойдет, возразил я. Нет и еще раз нет. Не бывать этому союзу. Замахала рукой Нина Анатольевна. Горцев, думала, ты меня понял, что сделать нужно. Дайте им шанс, мрачно ответил ей, подумал и добавил. Считайте, что встал на их сторону и теперь буду помогать. А насчет Кеши вы сильно заблуждаетесь, он себя еще проявит, с хорошей, разумеется, стороны. Ну, в последнем не очень-то уверен. Парня все устраивает, и он не амбициозен, расчет на Лиду, что та ему мозги вправит. Кстати, об этом с ней надо бы поговорить. Все же в чем-то Нина Анатольевна права, художница и сантехник странно звучит. Так, разговор окончен. Ты меня разочаровал. Развернулась Дугарова и быстрым шагом направилась к школе. Беда, потер я щеку. Вот же упертая старушка. Тяжко Лиде и Кеше придется. Как-то им следует помочь, даже если Иннокентий не проникнется моей идеей. Захочет ли рискнуть и попытаться свое дело организовать? На начальном этапе у него для этого есть мастерская, упорство и голова на плечах. Финансы, с этим беда, признаю, но по моим прикидкам деньги потребуются через полгода, вряд ли раньше. Сумею ли раздобыть, сложно сказать, особенно с теми задачами, которые перед собой поставил. Они требуют расходов, а без доходов тратить нечего. И почему Курзин никак не договорится о моем участии в магических турнирах? Делает ставку на классические шахматы? Так-то он прав, срубить деньжат по-быстрому наверняка получится, но это пойдет во вред тренировкам. Как только начался первый урок, а это была химия, в класс вошла Марианна и попросила меня пройти с ней. Классная руководительница заметно нервничает, завела меня в пустой кабинет, села на парту, что отродясь за ней не замечал, а потом спросила, о чем с Ниной Анатольевной беседовал. Не сдал Лиду? Ты о чем? Озадачился я, почему-то обратившись к Малкиной на «ты». О ее положении, обвела она рукой вокруг своего живота. На себе не показывают, погрозил ей пальцем. Горцев, типун тебе на язык, возмущенно произнесла Марианна. Сергей, давай серьезно. Я встал на сторону Иннокентия, ему, как и Нине Анатольевне, ничего не говорил про залет. Хватит уже такие словечки использовать, поморщилась Малкина. Если ты поддержал Фролова, то как на это отреагировала его возможная теща? Не сказал бы, что обрадовалась, пожал я плечами. Думаю, объяснения не нужны, как им помочь? Поинтересовалась у меня классная руководительница и добавила. Жалко Лидку, мы вряд ли что-то сумеем сделать в их отношениях, пожал плечами. Тут ты прав, покивала Марианна и соскочила с парты. Ладно, иди на урок. Не тут-то было. Отворив дверь кабинета, я чуть не столкнулся с тренером. Здравствуйте, а что вас сюда привело? Я оторопело посмотрел на Курзина. Привет, буркнул тот, заметил Марианну и с ней поздоровался. Госпожа Малкина, рад вас видеть. Будешь с ней флиртовать, все Жанне расскажу. Понизив голос, предупредил я Александра Николаевича. Даже в мыслях не имел, хмыкнул тот и добавил. Мне одной дамы сердца хватает, та с легкостью до сердечных капель доведет. Или забыл, что вчера отчудила. Добрый день, вежливо ответила Марианна Леонидовна. Господин Курзин, если не ошибаюсь, к вашим услугам, вздохнув, ответил мой тренер. Вы что-то хотели? Продолжила допытываться Малкина. Только не говорите, что забираете с собой Горцева. У него по некоторым предметам не все ладно. Исправится, отмахнулся тренер. Дело в том, что утром из Министерства спорта пришла телефонограмма. Сергей, он посмотрел на меня, первый разряд твой, рейтинговые очки утвердили. Однако он выдохнул, появилось некое условие, которое, кстати, он строго на меня посмотрел, кто-то обещал подстраховаться и заранее его выполнить. О чем это вы? Нахмурился я. Клан или молодежная организация, напомнил Курзин. Вот черт, хлопнул себя ладонью по бедру. Совсем из головы вылетело. Комсомол, уточнила Марианна. Да, кивнул я ей. В клан не собираюсь вступать. Об этом уже много раз говорила. В классе всего четверо комсомольцев. При этом большинство собираются в институты поступать. Пусть и небольшое преимущество для зачисления, но вступив в это молодежное объединение, вы его получите, заявила Марианна. Вот только лозунги не зачитывайте, попросил я и посмотрел на тренера. До какого времени это необходимо сделать? В идеале, уточнил Курзин. Да, коротко ответил я, мысленно понимая, что опять планы рушатся. Вчера, развел руками Александр Николаевич, а потом добавил. Крайне важно сегодня тебе корочку получить. Министерство твое досье запросило, хотят отправить на дружественный матч молодых спортсменов. Шахматисты едут. Если себя проявите, то сумеет поучаствовать в командном первенстве, название сильнейших в Европе, разумеется, восточной. Когда, поинтересовался я, если союзные в это время будут проходить, то откажусь. Точной даты нет, но тут ты не прав. Первенство Европы среди молодежки ценится выше, если в призы попадешь. На тебя обратят внимание, возможно, предложат рекламные контракты. Они не очень большие, но позволит нормально жить, ответил Курзин. Короче, отказаться-то ты всегда сумеешь, было бы от чего. На сегодня с тебя или вхождение в какой-то клан, либо стать комсомольцем. Ты выберешь последний вариант, в этом не сомневаюсь. Верно, Александр Николаевич, угадали, усмехнулся я. Мне, если правильно понимаю, потребуются рекомендации, чтобы подать заявление на вступление, а также понадобится выучить устав организации и базовые тезисы. Еще и фотки для удостоверения сделать нужно. Сегодня вряд ли успею. С уроков тебя снимаю, внеочередное заседание ячейки организую. Предупрежу, чтобы вопросами не заваливали, но базу знать необходимо. Рекомендации вовсе не проблема. С Александром Николаевичем напишем. Могу и Осипенко попросить, та тоже ее даст. Задумчиво произнесла Малкина. Подошла к одному из встроенных в стену шкафов и стала в нем рыться. Вытащила какую-то общую тетрадь и тонкую брошюру. «Сергей, бери, тут устав и лекции по темам, что должен знать комсомолец. Беги и сделай срочное фото. Штук 20», — предупредил тренер. «Фотокарточек понадобится много. Они так на меня насели, что и слова поперек сказать не смог. Ну, особо-то и не сопротивлялся, хотя и не понимаю таких условий. Впрочем, это все политика». Не могут официальные чины из Союза привести за границу обычного гражданина никакими обязательствами, не связанного с системой. Вот зачем я в школу хожу, только на сборы время теряю, да по утрам не высыпаюсь. Никак не удается поучиться, а ведь скоро предстоит экзамены сдавать. Завалить мне все равно их не дадут, даже если по той же истории правильно ни одной значимой даты не назову. В чем тогда смысл? Это я так мысленно рассуждал, идя к фотостудии. В это время ни одного посетителя не обнаружил, зевающий фотограф немного оживился, услышав количество фотографий и что они мне срочно потребовались. Кстати, я не послушался Курзина и попросил запечатлеть свое изображение на разных форматах, в том числе и для загранпаспорта, водительских прав, различного вида удостоверения и справок. «Вам лучше известно, какие размеры нужны», — заявил я фотографу. «Делайте в двойном экземпляре. Молодой человек, вы уверены, это влетит в копеечку?» Потер ладони пожилой работник фотостудии. «Заплачу, не переживайте», — отмахнулся я. «Могу даже авансом». «Нет-нет, заранее такую сумму отдавать не нужно», — посмотрел он на лежащий перед ним лист с подсчетами. «Это же целых 9 рублей, очень соблазн окажется велик. Кстати, вам чек понадобится или все сделаю в качестве индивидуального фото. Дело в том, что казенная бумага и проявитель, как и сама пленка, не очень хорошего качества, но у меня есть собственные материалы. Если на них отпечатать фотографии, то, гарантирую, они не выгорят и через 20 лет. Без проблем, чек мне никто не оплатит, а снимки хотелось бы качественные иметь, чтобы через пару дней вас не искать. Тогда проходите и на стул присаживайтесь. Старайтесь сделать лицо серьезным, не моргать и не улыбаться, потер кончик носа фотограф. Фотоаппарат какой-то допотопный, мастер на себя даже темную простыню накинул, а потом мои глаза подверглись испытанию от нескольких ярких вспышек. Зато не придется приходить за очередной фотокарточкой, когда та понадобится. Пока ждал проявку и печать, сидел и с интересом, честное слово, читал устав ВЛКСМ. В нем имеются дополнительные разделы и правила, которых точно не могло быть в моем мире, хотя память уже подстерла даже ленинские тезисы, которые требовалось знать наизусть. Больше всего озадачило, что комсомолец должен способствовать развитию любого клана в стране, если имеется такая возможность. Про изобличение врагов и шпионов говорить нет смысла, но не прекращать делать попытки искать то, что принесет пользу обществу и, в частности, самому себе, меня вновь озадачило, в том числе и лояльное отношение к церкви и верующим. Другими словами, никто не осудит, если член ВЛКСМ будет ходить на церковные праздники, молиться и даже обвенчается с избранницей. Сюр какой-то, закрыл я устав и прикрыл глаза, стараясь осмыслить прочитанное. Общую тетрадь с лекциями открывал с опаской, готовясь прочесть там и вовсе что-то неприятное. Когда-то в советское время в моем мире ходили слухи, что хотели все сделать общим, даже женщин и детей. Ну, такие идеи вроде как анархисты продвигали, и с ними далеко не все были не согласны. Правда, все это скрыто под различными декретами, распоряжениями, опровержениями, истину узнать сложно. Однако, в лекциях ничего такого страшного, если так можно выразиться, не обнаружил. Прочел только половину, когда фотограф мне выдал фотографии. Я с ним честно расплатился и отправился в школу. Курзина отыскал в тренерской, он с физкультурником резался в карты, а шахматная доска стояла сдвинутой на край стола. «Мы тут время проводим», не смутившись, прокомментировал Александр Николаевич, выкладывая на стол даму, короля и туза. «Вы же все берете, и счет у нас 8-5 в мою пользу. Ладно, поставлю Горцеву годовую пятерку, спортсменам всегда готов помочь, пусть даже и интеллектуалам», со вздохом сказал физрук, а потом добавил: «Нормативы бы сдать все же не мешало. Мы же договаривались», усмехнулся Курзин. «Ступайте уже», отмахнулся недавний его соперник по картам. Удивительно, но Александр Николаевич уверенно отыскал дорогу к комсомольской комнате, а там нас уже ждали. При этом комсоргом школьной организации оказался паренек из 10 класса. Если не ошибаюсь, его зовут Анатолием, и пару раз ему мои бывшие приятели очки разбивали и по земле возили, чтобы не совал свой нос куда не следует. Ну, слишком правильный парень, любит нравоучения проводить, даже к бабкам, торгующим со своего огорода овощами, и то приставал. Мол, они все спекулянтки, цены задирают, и в овощном все стоит дешевле. Вот и возник у него конфликт с бабкой Матрёной, у которой внук заводила у местной шпаны. А все из-за чего? Комсоргу не понравилось, что стакан жареных семечек, которых он у бабки купил, оказался на его взгляд маленьким. Разумеется, он сразу стал обвинениями сыпать, что та, дескать, подсолнухи не выращивала, купила мешок оптом, а теперь по граммам продает. А то, что она их все мыла, жарила и на себе таскала, его не интересовало. Вот во дворе ему урок и преподали. Нет, я руки не марал, но и не вмешивался. Савелий его один на один отмутузил, а парни в круг стояли, чтобы тот, кто Матрёну до слез довел, сбежать не мог. Ну, честно говоря, у комсорга шансов в любом случае не было, даже если бы своему противнику сдачи дал. Пацаны бы так просто его не отпустили, но, можно сказать, счастливо отделался. И вы говорите, что Горец, точнее, Горцев желает вступить во Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, с кривой улыбкой на лице произнес комсорг школы. А ты разве против? Усмехнулся я, уже на фотокарточке раскошелился, взносы приготовился заплатить. Хватит вам припираться, держа перед собой чашку с чаем, сказала Марианна. Сергей учится неплохо, рекомендации получил. Кстати, одну из них я дала, а у тебя, Савелий, с английским прямо-таки беда. Когда ты мне тексты с переводом сдашь, долг уже приличный накопил. Закончится у меня терпение и выставлю двойки. Ну, с таким подходом приемная комиссия, состоящая из комсорга, двух его приятелей и четырех девиц, сразу же сникла и воды в рот набрала. Не сказал бы, что меня ни о чем не спрашивали, вопросы все же задавали, на большинство которых ответы я не знал, но за меня, с вежливой улыбкой, отвечал все тот же комсорг. Он с испугом косился на Малкину, а та брови хмурила, головой кивала и на свои наручные часики смотрела. Думаю, достаточно, чтобы соблюсти формальности и вынести решение о принятии Сергея Горцева в комсомольцы, заявила Марианна, когда прошло минут 20, как мне стали задавать вопросы. Кто-то против, разумеется, ей никто возразить не посмел. Кто же захочет спорить с англичанкой? Дураков нет. Получается, моя классная руководительница обвела взглядом приемную комиссию. Сергей принят единогласно. Это правильное решение. Сонечка, ты же за секретаря? Да, покивала щуплая девчушка. Тогда оформляй протокол заседания, мы в нем все распишемся и выдадим Сергею членские билеты на грудный значок, объявила Марианна и обратилась ко мне. Поздравляю, ты теперь состоишь в молодежной организации ВЛКСМ. Кузовзин не удержался и пару раз хрюкнул, давясь от смеха. Ну, надо было видеть кислые лица приемной комиссии, в частности, комсорга. Но я не стал смеяться, сдержался. А Малкина продолжила подгонять собравшихся, словно на пожар спешит. Внимательно на Марианну посмотрел и понял, что у той есть еще какие-то дела и, похоже, они и меня касаются. В этом убедился, когда новенький комсомольский билет передавал Курзину, чтобы тот данные в Министерство спорта отправил. «Сергей, ты только не убегай, надо обсудить кое-что», сказала классная руководительница и чуть слышно добавила. «Нас с тобой уже заждались». Глава 5. Выиграть время. Александр Николаевич высказал недовольство, что не с ним во дворец спорта отправляюсь. «Ну, согласен, до 6 вечера не так и много времени остается, всего-то пара часов». Но Марианна заверила, что успею до начала очередной партии. Малкина оказалась в курсе моих успехов и даже как-то гордится, что ее подопечный так хорошо играет. Интересно, а в чем ее-то заслуга? Ну, пусть думает, что хочет, женщина она неплохая. А то, что личная жизнь не складывается, так разве она в этом виновата? Опять-таки, в школе ей неуютно, все время напряжена и за всего второй год работа изменилась в худшую сторону. Пришла-то на энтузиазме. Глаза горели, чего-то хотела добиться, да крылышки быстро обрезали. Туда учеников не отпустим, этого им не дадим, материалы не купим, да и сами подопечные оказались далеко не идеальные. Взять хотя бы моего предшественника, который если английский посещал, то в большинстве случаев урок срывал и, думаю, молодую училку до слез доводил. Что за секретность-то? Поинтересовался я у Малкиной, когда распрощались с Курзиным и направились на трамвайную остановку. Да особой нет, пожала плечиками Марианна. Лидия и Иннокентий ждут, у них уже есть некие очертания плана по твоим идеям. Она как-то уважительно на меня посмотрела. О чем речь? Озадачился я. Не мог клешня за одну ночь сделать нормальный аккумулятор, чтобы его использовать в модельках. И при чем тут Марианна и Лида? Сергей, тебе все Кеша расскажет, покачала головой Малкина. Ладно, подожду, моя сопровождающая хранит молчание и дала понять, что на вопросы не ответит. Трамвай ждать не стали, мимо остановки прошли, а потом зашли в кафе, где за столиком сидит молодая пара. Фролов аж светится от счастья, Лида чему-то радуется и с обожанием во взгляде на своего мужчину поглядывает. «Всем привет», махнула им рукой и плюхнулся на стул. «Здравствуй», кивнула художница. «Горец, дружище, рад тебя видеть», протянул мне руку клешня. «ГМ, когда это мы с ним так сблизились?» Но опровергать слова парня не стал, ответил на рукопожатие. Марианна села рядом с Лидой и что-то у той спросила, на что получила утвердительный ответ. «Моя невеста рассказала, что скоро стану отцом», — взял слово Иннокентий. «Прошу вас оказать нам честь и быть свидетелями на свадьбе», — он вопросительно на меня посмотрел. «А когда состоится церемония?» — осторожно уточнил я. «Через 2 недели, раньше никак не получилось», — пояснила Лида. «С удовольствием приму приглашение, но насчет свидетеля не уверен, как и то, что получится прийти», подбирая слова, ответил я. «Поймите правильно, не знаю планов своего тренера, он мог меня уже на какие-нибудь соревнования записать, это было бы печально, потер висок Кеша, когда сумеешь точно ответить. Вечером, после того, как пообщаюсь с Александром Николаевичем, подумав, сказал я, так, а чего на сухую сидим, где шампанское или хотя бы вино, такое событие следует отметить, заявила Марианна, у меня игра сегодня, я выставил перед собой ладони, мне нельзя, счастливо улыбнувшись, покачала головой Лида, пас, коротко ответил Кеша, запланировал кое-какие эксперименты, требуется произвести расчет, какие вы скучные, опечалилась Малкина, ладно, тогда одна выпью, она встала и направилась к стойке, за которой стояла средних лет приветливая женщина. Пока моя классная покупала бутылку вина, мы обменялись незначительными фразами. А когда Марианна вернулась и налила себе в бокал сухое красное, то рассказала о беседе с матерью Лиды. Скрывать ничего не стал, жених должен знать настрой будущей тещи. «Попытаюсь с мамой поговорить», — вздохнула художница. Это предвидела и новостью не стало. «Сергей, в общем-то мы еще с тобой хотели встретиться по другому вопросу». «Какому?» — уточнил я, покосившись на Марианну, которая постоянно себе вина подливает. «Это насчет твоей идеи о модели вертолета на аккумуляторе», — взял слово Иннокентий. «Мы тут посоветовались», — он посмотрел на Лиду, по магазинам прогулялись и поняли, что такие вещи уже есть. «В чем тогда смысл?» «Молодец», — четко уловил и даже развил мою мысль, хотя прямо я ничего не говорил. «И какова их цена?» — задал вопрос и сам же на него ответил. «Космическая. Мало того, отечественных почти нет, сплошь привозные. Дело еще и во времени работы. Поэтому-то и предложил поразмыслить. Но ведь модели делаются ближе к оригиналу», — возразила Лидия. «Если внешне они схожи, качество те же, а стоят дешевле и в эксплуатации удобнее, то что купит большинство?» Задал ей вопросы художница, подумав, согласно кивнула, а я продолжил. «Уверен, классические модели будут востребованы, но той массовости они не достигнут, которую можно предложить. И, да, если хотите знать мое мнение, то следует начинать не со сложной техники, такой как вертолеты, корабли и самолеты, а тех же машинок для всех возрастов. Девочкам они даром не нужны», — отмахнулась Марианна. «А ты бы приняла участие в гонке, управляя пультом? Каковы шансы на победу?» Задал я ей вопросы, а потом добавил, что, если устроить соревнования с призами, они уже есть, как и клубы, обронил Иннокентий. «Ну, плохо знаю вопрос, согласен, однако имеются кое-какие знания, позволяющие удивить всех. Тут еще не додумались до некоторых вещей и этим грех не воспользоваться. Плагиат, возможно, вот только предъявить претензии никто не сможет. Но почему нет массовости?» Чуть улыбнулся я. «Можешь не отвечать, слишком дорогое удовольствие и далеко не каждый себе это может позволить. Со мной немного поспорили, обозначили узкие места, но больше это напоминало, когда идею поддержали, ей загорелись, а вот страшно до жути ее реализовать. Коснулись даже вопросы финансирования, но тут уже сам ничего внятного сказать не смог. Затраты неизвестны, поэтому говорить рано», со вздохом признал я, а потом уточнил. «Как понимаю, вы же еще и свои предложения подготовили. Давайте, делитесь, а то мы все про теорию говорим». «И ведь угадал, не просто так меня пригласили». Лида вытащила из сумки пачку листов и молча их положила передо мной. Наброски моделей, даже упаковку нарисовала, но в основном модели сложные, а машинок так и вовсе две. Обе спортивные, красивые, но непрактичные. «Если это план развития, то вполне себе», — покивал я. «Если про замечания, то не уделено внимания управлению и дешевым моделям, с которых следует начинать. Нет и основного, технических характеристик. Сколько этот вертолет, взял лист с изображением транспортного судна, продержится в воздухе? Как им управлять и есть ли защита, когда энергия закончится? Если он упадет с высоты, то сломается и восстановить его окажется сложно. И что ты предлагаешь?» Поинтересовалась Марианна, а потом совершенно трезво подвела итог. «С твоими доводами согласна, на этом можно очень хорошо заработать. Но работы предстоит очень много, в том числе и в рекламу предстоит вложиться. Кстати, за продажи и договоры могу я отвечать. Лида за дизайн, а Иннокентий за техническую часть. Ты же», она ткнула меня пальцем в грудь, чем показала, что немного опьянела, направление развития, идеи концепции. «Ик, необходим компактный и мощный аккумулятор, продуманная быстрая зарядка и удобное управление. Насчет последнего могу помочь и дать кое-какие идеи. Первые модели сделать недорогими и с помощью их получить признание, пояснил я задумку. Марианна хотела что-то возразить, но ее опередил Иннокентий. Мы еще об этом поговорим, а сейчас кому-то следует отправиться отдохнуть. Лид, ты подругу проводи, я чуть позже приду. Поняла, встала с места его невеста и взяла под локоть мою классную руководительницу. Пойдем, у меня к тебе есть еще разговор, не для мужских ушей. Да, посмотрела на нее Малкина. Конечно, я вся в твоем распоряжении. Хм, она же выпила всего-то полбутылки, а уже почти в хлам. Ну, соображает более-менее, на ногах держится, хотя и не очень уверенно. Похоже, все из-за стресса, не выдержала таких новостей и, в какой-то мере, перспектив. Горец, что насчет охранной конторы? Задал вопрос Клешня, когда подруги покинули кафе. Ты резко изменил тему, хмыкнул я.